Глава 20. «Это ты?» — вывел ее из оцепенения гневный голос Грэгхэма. «Да как ты позволила себе побеспокоить меня? Твое место в темнице, негодная девчонка!» «Не извольте гневаться, о повелитель!» — раболепно произнесла Элизабет и, отвесив изящный поклон, прошла по залу, приблизившись к Грэгхэму. Грэгхэм величественно восседал на троне в гордом одиночестве. Видимо, до этого у него состоялся задушевный разговор с Зузу, и теперь он находился в хорошем расположении духа. В глазах Грэгхэма застыл немой вопрос. Он никак не ожидал такого поведения от бунтарки. Ее покорный и скромный взгляд несказанно удивил его. «Что привело тебя ко мне?» — смягчившись, поинтересовался он, настороженно покосившись на девушку. «Ваше превосходительство, я пришла поговорить с вами». Удивленно приподнятая бровь послужила ей ответом. Затем Грэгхэм небрежным движением указал девушке на кресло, стоящее перед ним. Расценив этот жест как предложение присесть, Элизабет изящно поправила юбки и грациозно села. Ее глаза неотрывно следили за каждым изменением выражения лица Грэгхэма. Она удовлетворенно отметила про себя, что своей непринужденностью вызвала улыбку на лице колдуна. «Ну так говори, коль пришла», — заинтересованно сказал Грэгхэм. «Господин мой», — смиренно начала Элизабет, — «после смерти госпожи Джуди я долго пряталась в отдаленных уголках замка, не желая попадаться вам на глаза, чтобы не вызвать ваш гнев. Мне очень жаль, что было время, когда я пыталась вести себя неподобающим моему статусу образом. Я всего лишь пыль у ваших ног, и теперь прошу прощения за все, что когда-либо сделала или сказала вам. Тогда я сама не ведала, что творила. Госпожа Джуди помогла мне понять, как я была неправа. Я не знаю, как и загладить свою вину перед вами». Хитрый прищур глаз Грэгхэма дал ей понять, что он не слишком верит в ее внезапное преображение, но отступать было поздно. «Что-то больно сладко ты поешь», — отметил Грэгхэм. «Подойди поближе». Элизабет встала и плавной походкой подошла к Грэгхэму. Он неотрывно смотрел в ее глаза, просто смотрел и ничего не говорил. Элизабет почувствовала уже знакомую ей боль, звон в ушах и головокружение. Грэгхэм пытался прочесть ее мысли. Девушка закрыла глаза и покачнулась. Единственная мысль, которая пульсировала у нее в голове, сводилась к тому, что если он прочтет ее мысли, то жить ей останется лишь мгновение. Преодолев боль, Элизабет открыла глаза и прочла удивление в глазах колдуна. «Я опять не могу прочесть твои мысли. Ты удивительна и непостижима. Ходячая загадка», — задумчиво произнес он. «Я не верю ни единому твоему слову, но ты поражаешь меня своей необычайностью и храбростью. Что ты задумала? Признайся, я обещаю не убивать тебя. И даже могу поклясться, что не сошлю в темницу. Только сознайся, что у тебя на уме?» Такого оборота не ожидала даже Элизабет. Она замерла в нерешительности, лихорадочно соображая, что ответить. Для того, чтобы выиграть время, она неторопливо прошла к креслу и медленно, с достоинством королевы, опустилась в него. Пауза затянулась. Глаза Грэгхэма неотрывно следили за Элизабет и ждали ответа. «Ладно, с раболепством ты перебрала», — засмеялся он. «Но чего ты хочешь вообще? Тебе повезло, как никогда. Я в хорошем настроении и готов выслушать тебя». Элизабет воодушевилась и продолжила сладко петь. «Просто я поняла, что противостояние вам может стоить мне жизни, поэтому я хотела бы обсудить дальнейшее мое пребывание в замке». Удивленный взгляд взметнулся из-под бровей мужчины и изучающе остановился на Элизабет. «А чего тут обсуждать?» — подернул плечами Грэгхэм. «Ты моя рабыня, и мое право повелевать тобой и делать с тобой все, что мне заблагорассудится». «Так-то оно так», — согласилась Элизабет. «Да только я не думаю, что вам приятно все время опасаться моих выходок. Вам это уже изрядно надоело. Да и мне, признаться, это тоже наскучило. Тем более, что в темнице мне не понравилось. Да и быть рабыней вашей невестки мне тоже не пришлось по душе. Пока у вас был траур по Джуди, у меня было время подумать о своей судьбе. Я не настолько глупа, чтобы не понять, что если я продолжу строить вам козни, то кончу свою жизнь в темнице». Поэтому я хочу предложить сделку. После ее слов Грегхам сглотнул и несколько раз изменился в лице. Гнев, удивление, непонимание, а затем удовлетворение и заинтересованность сменили друг друга с неимоверной быстротой. Грегхам замер в ожидании продолжения разговора. За всю его жизнь никто еще не удивлял злого колдуна столько, сколько эта девушка. Любопытная личность. Элизабет, воодушевленная вниманием Грегхама, не замедлила продолжить. «Насколько я правильно поняла, в момент вступления в брак души молодоженов смешиваются. На примере Тамретты я смогла убедиться, насколько узы брака сильно меняют человека. Я понимаю, что если я останусь прежней, то дух противостояния злу во мне не угаснет. Это вызовет ваш гнев и, как следствие, мою смерть. Такая участь меня вовсе не радует. Мне бы не хотелось умереть в столь юном возрасте, но для того, чтобы остаться в живых, мне надо быть такой, как все жители Ибварка. Поэтому мне надо изменить свое отношение к злу. Для этого мне достаточно выйти замуж за одного из жителей Ибварка. Вот я и пришла, чтобы попросить вас выбрать мне мужа. Я полностью полагаюсь на ваш выбор». Грегхам подозрительно прищурил глаза. «Ты хочешь сказать, что ты решила стать жительницей Ибварка? И тебе все равно, кто будет твоим мужем?» — удивленно спросил злой волшебник. «В принципе, все равно. Хотя, конечно, было бы неплохо, если вы подберете мне в мужья колдуна благородного происхождения». «Да ты умна, как никто другой», — рассмеялся Грегхам. «Вот чертовка! Это надо же было такое придумать!» «Но это единственный способ добиться спокойной жизни. Вы ведь не собираетесь отправить меня в Кровби, поэтому приходится приспосабливаться». Логичные выводы девушки заставили Грегхама вновь улыбнуться. «Да, непростая девчонка. Красота в сочетании с умом делали ее крайне привлекательной в его глазах». Он неторопливо встал и подошел к Элизабет. Обошел вокруг нее и остановился за спиной. Элизабет занервничала. Ей было не по себе, зная, что враг за спиной. Она резко подскочила и повернулась к нему лицом. Их взгляды скрестились. И в этот миг Элизабет поняла, что она победила. Она прочла во взгляде Грегхама неподдельный интерес и нечто большее, что можно было назвать увлечением. «Ладно, я подумаю над твоим предложением», — молвил Грегхам. «А пока можешь находиться в покоях Джуди». «О, нет!» — закричала Элизабет. «Что такое?» — не понял колдун. «Ты хочешь сказать, что они недостаточно хороши для тебя?» Его смех наполнил тронный зал. Элизабет оставалась невозмутимой. Дождавшись, когда смех затихнет, она негромко произнесла. «Да нет, ее апартаменты более чем шикарны. Я бы с радостью жила в них, но я не желаю сталкиваться с Джеком. Его комнаты находятся рядом, и я боюсь, что мы можем ненароком столкнуться в холле». «Что-то я не понял. Ты же его любишь, а теперь не желаешь видеть?» — прищурил глаза Грегхам. «Да, не скрою, я люблю его, но после свадьбы с Джуди он стал таким злым, что я не желаю его ни видеть, ни знать о нем что-либо». «А если я предложил бы тебе выйти замуж за него?» — задумчиво произнес Грегхам. Элизабет интуитивно почувствовала подвох в его словах, но ее не так-то просто было сбить с толку. «Мне все равно, кто станет моим мужем. Если вы решите, что моим мужем должен стать он, то ваша воля будет мной исполнена. Хотя, если честно, я надеялась, что вы выберете мне в мужья человека более солидного и взрослого». Грегхам не сводил взгляда с Элизабет, пытаясь понять, что она задумала. «Я никогда не замечал в тебе увлечения солидными мужчинами». «Вы меня слишком плохо знаете», – парировала Лис, гордо вскинув голову. «Значит, ты уверена, что мой младший сын не подойдет тебе в качестве мужа?» Сердце Элизабет билось в груди так гулко, что она боялась, что Грегхам услышит грохот колотящегося сердца. «Он же издевается над ней!» Ее самое заветное желание в этой жизни – быть рядом с Джеком, разделять с ним все радости и горести. Она очень сильно его любила, но понимала, что если сейчас она выдаст себя, то Грегхам может догадаться, что Джек стал таким же, каким был до свадьбы с Джуди. Что делать? А вдруг Грегхам правда хочет, чтобы они с Джеком поженились? Нет, стоп, этого не может быть. Грэгхэм не настолько глуп, чтобы объединить в браке двух приспешников добра. Это слишком рискованно для него. Да и сына своего он не настолько обожает, чтобы сделать его счастливым, позволив жениться на той, которую он любит. Элизабет скромно опустила глаза и произнесла. «Я уже сказала, и еще раз повторю, что если ваша воля будет таковой, что вы пожелаете видеть меня в качестве жены вашего младшего сына, то я буду вынуждена повиноваться. Однако я точно так же пойду под венец с любым другим жителем Ибварка, которого вы выберете мне в мужья. Я не желаю больше вести с вами бессмысленную борьбу. Вы великий волшебник, и я не могу противостоять вам. Поэтому я согласна смешать свою душу с душой одного из ваших помощников, который верит в силу зла». Элизабет замолчала, давая понять, что она сказала все, что хотела, и теперь решение за Грэгхэмом. В повисшем в воздухе молчании было что-то электризующее. Казалось, что сам воздух потрескивает от напряжения. Грэгхэм подошел вплотную к Элизабет и взял ее за подбородок, заглядывая в глаза. Элизабет изобразила нежную улыбку и кокетливо отвела глаза. Грэгхэм довольно улыбнулся и отпустил девушку. Она застенчиво посмотрела на колдуна и улыбнулась кончиками губ. От взгляда девушки не укрылось то, что волшебник нервно сглотнул слюну и тяжело задышал. Да, вот она, сила женского кокетства. Элизабет чувствовала свою победу. Грэгхэм смотрел на нее, как кот на сало. Победа! Полная победа! Девушка ликовала в душе, но вида не показала, чтобы не свести все свои старания на нет. «Я даже не знаю, куда тебя поселить», — признался Грэгхэм. «Если ты не желаешь жить в апартаментах Джуди, то я сейчас же распоряжусь, чтобы тебе подготовили другие комнаты». «Как скажете, повелитель», — покорно произнесла Элизабет, слегка склонив голову. «Или, может, ты желаешь побыть в обществе своих подруг, с которыми некогда танцевала для меня?» — поинтересовался Грэгхэм. Элизабет меньше всего хотелось встречаться с глумливыми кумушками, но подумала, что сейчас можно было бы и послушать их трескотню. Они часто обсуждали все дворцовые сплетни, и это могло пойти на пользу Элизабет. «Если вы решите, что мне лучше будет находиться в обществе этих девушек, то я не буду возражать», — проявила Элизабет верх покорности и смирения. «Я могла бы пожить там до принятия вами решения по поводу моего замужества. Не такая уж я важная особа, чтоб мне выделяли личные апартаменты». «Будь по-твоему», — ухмыльнулся Грэгхэм. С этими словами он громко хлопнул в ладоши, и в тронный зал влетел призрак. «Отведи девушку в комнату танцовщиц», — твердым голосом распорядился Грэгхэм. «Относиться к ней следует с уважением. Передай это девушкам». На этом разговор был окончен. Элизабет последовала за призраком, а Грэгхэм с задумчивым видом занял свое место на троне. Его взгляд проводил девушку до дверей. В момент, когда она вышла, в тронный зал пыталась проникнуть какая-то волшебница, дожидавшаяся аудиенции у Грэгхэма. «Я никого не принимаю!» — прогремел его голос. Волшебница в страхе покинула тронный зал. Грэгхэм восседал на троне и думал об Элизабет. Девушка была необычной. Волевая, смелая, очень умная и невероятно красивая. Все эти качества заслуживали внимания. Кого же ей выбрать в мужья? Вопрос, конечно, непростой. Да, она бы составила прекрасную партию для Джека, но это невозможно, так как произойдет слияние добра с добром. Так что этот вариант Грэгхэм не рассматривал вовсе. Хотя от его цепкого взгляда не укрылось желание этой девушки стать женой Джека. Она любит его младшего сына. Сомнений быть не может. Ну ладно, пусть она думает, что провела его, и что он поверил в то, что ей все равно, кто будет ее мужем. Так, девчонка честолюбива. Она, конечно же, не желает стать женой какого-нибудь сапожника. Ей вельможу подавай. Да если признаться, то она достойна стать женой любого знатного колдуна Ибварка. Решено. Ее мужем станет знатный волшебник с безупречной родословной. Возможно, даже Зузу. Хотя нет. Зузу вполне хорош без смешения его черной души с добром. Его трогать не стоит. Да и вообще-то он никогда не высказывал желания жениться. Ему это ни к чему. Может, Лэнс? Он волшебник серьезный, ярый противник добра. Его генеалогическое древо уходит далеко корнями в знатное семейство самых злых волшебников Ибварка. Действительно, почему бы и нет? Лэнс – вдовец, и был бы счастлив жениться на такой красавице. Девушка действительно необычайно красива. Ее бездонные серо-голубые глаза, длинные ресницы, пухлые чувственные губы, точеный носик. А замечательная фигура идеальных форм делала эту девушку достойной женой короля. Она прекрасна, безукоризненна, а после корректировки души она станет самим совершенством. Совершенством? Он вскочил с трона и устремил свой взгляд на дверь, за которой совсем недавно скрылась Элизабет. У Грэхэма даже перехватило дух. Как же он сразу не подумал об этом? Да, она будет прекрасной супругой для самого достойного и самого благородного волшебника Ибварка. Конечно, она станет его женой. Его женой Грэхэма.